парикмахер мне не по деньгам. Буду отращивать волосы. Хвостик мне так шел в пятом классе. Это не решение проблемы внешнего вида. Эта жертва еще не раз взорвется плохим настроением. Во-вторых, спланируйте. Умение поставить себе цель поможет превратить оценки в план действий. Отговорка. Найти цель – это почти решить вечный вопрос о смысле жизни. Этим заниматься некогда или невозможно. Желание жить сиюминутными проблемами сужает горизонт и обычно заводит не туда. В-третьих, сумейте наложить на себя обязательства. Примите решение. Рискну. Отговорка. И потерять синицу в руке? А обязательства у меня выше головы. Боязнь того, что можно остаться в проигрыше, не что иное, как страх остаться без проблемы вообще. В-четвертых, определите время. Вычислите пожирателей вашего времени, хронофагов. Определите нишу в ваших сутках для каждого пункта в списке. Придерживайтесь выбранного темпа и не допускайте опозданий. Отговорка. Все время возникают разные препятствия и более важные дела, которые отодвигают решение проблемы. Это нервирует, но делать нечего. Это жизнь. Вся неприятность нерешенной затянувшейся проблемы в том, что она создает дополнительные неприятности каждый день, как неизлеченный зуб. Через месяц он будет пульсировать, затем будет флюс, и вы готовы будете отдавать все царство за врача. Но будет ночь. Если вы не очень уверены в себе, попробуйте принять для себя новую формулу мышления. Я выбираю сам. Это позволит начать работу по самоуважению. Запомните ответы для самоутверждения. Нет, благодарю вас. Нет, скорее всего, я не стану это делать. Умение говорить «нет» поможет сохранить дистанцию. Не тратьте силы на борьбу с любым вызовом. Выгоднее отвернуться. Необходимо отвернуться и от достижений прошлого, которые не до конца забыты. Сосредоточьтесь на том, с чем хотите попрощаться. Скажите «прощай» и «отпустите». Помните, что чаще всего нам хочется видеть былое в несколько искаженном свете, либо для того, чтобы себя обмануть и отодвинуть прощание, либо для того, чтобы острее почувствовать жалость к самому себе. Вспомните, что было пройдено год назад. Оцените ваши ощущения сегодня и признайтесь, что жизнь не кончена и на этот раз. Вас подавляет объем предстоящей работы? Курочка по зернышку клюет. Разбейте задания по частям и выполняйте их отдельно, не пытаясь решить все и сразу. Начинать нужно с решения самой приятной и легкой части проблемы. Мы всегда найдем достаточно оправданий для бездеятельности, а если при решении проблем возникли серьезные препятствия и нет сил с ними бороться, может просто наступить паралич сил. Попробуем себя поддержать. Вспомните то ощущение, когда вас, наконец, принял зубной врач. Сделал наркоз. Залечил зуб. И вы уже лежите на своем диване, отдыхаете и испытываете наслаждение. Запомните это состояние счастья и покоя. Вспоминая его, вы перестанете бояться приступать к действиям. Празднуйте все свои крохотные победы. Радость можно даже чуть-чуть преувеличить. выписать страховой полис для того, чтобы полечить зубы, позвонить бывшему мужу и договориться о встрече, на которой можно решить вопрос об алиментах, записаться на прием к начальству, чтобы поговорить об организации вашего рабочего места, готовые рецепты для решения висящих проблем. Это те самые вопросы, на решение которых не хватает времени, сил, храбрости. Казалось бы, пустяки, но зубы болят, денег не хватает. Работаешь за чужим компьютером и не успеваешь сдать работу в срок, а ребенок остается в саду последним. Меняем жизнь. Только не с понедельника. Некоторые хитрости. Вы чувствуете себя неорганизованным? Необходим ежедневный распорядок деятельности. Составьте почасовой план и оцените пользу и удовольствие по пятибалльной шкале. Второе, вы медлите, так как задания кажутся вам слишком сложными, а результаты слишком низкими. Вы сами удивитесь, если взять справку в поликлинике для посещения бассейна, на самом деле не невыполнимая задача, при этом удовольствие на полгода вперед обеспечено. Третье. Вы предпочитаете бездеятельность? Выявите нелогичные мысли, парализующие вас. Течение жизни не требует моего вмешательства. Все живет сообразно высшим законам. Зачем тогда надеяться на улучшение жилья? Четвертое. Вы оправдываете свою бездеятельность. Каждому «но» дайте реальное опровержение. Но у меня нет времени взять справку для бассейна. Я могу зайти в медпункт на работе или узнать точное расписание моего участкового врача и выбрать 10 минут до или после работы. Пятое. Вы считаете, что ваши действия часто бессмысленны? В этом случае составьте список собственных побед. Одобрите себя письменно. Шестое. Считайте, что это ерунда, предназначена не для вас. А вы пробовали? Нет? Откуда такая уверенность? Эту бы уверенность, да на работу со своими проблемами. Седьмое. Ничто вам на самом деле не мешает так, как собственное самомнение. Скажите им «нет». Восьмое. Помните, что пословицу «глаза боятся, а руки делают» придумали очень умные люди. Девятое. Не забывайте о первых 8 пунктах. Десятое. Не позволяйте чувству вины за несделанное овладеть вами. В противном случае все ваши силы уйдут на борьбу с сожалением по поводу. Как много в нашей жизни значит правильно употребленное слово. Иногда его цена — счастье, в том числе счастье семейное. Как-то раз мне пришлось поневоле принять участие в ссоре двух супругов. Когда муж предъявил свои претензии к жене, она с каким-то тихим остервенением напомнила ему, что он тоже гуляет. И гневно произнесла буквально следующее: «Вот тебе все не устраивает, а ты об этом спокойно говоришь мне. А вспомни, я никогда не проверяла твоих карманов, не выясняла, где и с кем ты бываешь вечерами, не спрашивала тебя о работе и о причине твоих служебных командировок, не настаивала на том, чтобы вместе проводить свободное время, и не навязывала тебе свое мнение по поводу того, что одевать на праздник. Кроме того, я не нагружала тебя своими проблемами, которых у меня возникали на работе масса и дома, и не приставала к тебе с сексуально ориентированными фантазиями. Тогда конфликт супругов был благополучно к обоюдной радости разрешен, а этот монолог отложился в память и всплыл только при авторской правке книги. Вот в каком контексте. Жена говорила «не». «Я того-то не делаю, об этом не говорю, на то не обращаю внимания». То есть она говорила о том, чего не делает. А у подсознания есть особенность частицу «не» выпускать, «не» замечать, игнорировать. Таким образом, формально женщина говорит о том, какая она хорошая, что не докучает мужу, а сама же внутри слышит описание того, что она делает. Это очень важный момент. Она внутренне считает, что на то, чтобы не делать, она тратит столько же сил, как и на то, чтобы что-то делать. Поэтому она не слышит и не понимает, что для создания и поддержания крепких отношений в семье надо прикладывать силы и, главное, надо что-то делать. Естественно, что семья в этом случае без поддержки одного из партнеров не жизнеспособна. И супруги теряют время, силы и здоровье, пытаясь сохранить видимость семьи. И все из-за того, что частица неслышима и невоспринимаема подсознаниями жены и мужа. Да и он тоже слышит то, что делают для него, и не воспринимает того, что ни он, ни жена не делают. А дальше вступает простенькая подсознательная схемка. Жена: я делаю для него так много, а отдачи нет. Следовательно, он неблагодарная скотина, и я буду искать более благодарного партнера. Муж: она так много делает для меня, а мне кажется, что делается все не так, что все ее усилия пропадают зря. Но из чувства благодарности я ей ничего не буду говорить. Она же так старается. И найду более подходящую партнершу. Я понимаю, что эта расшифровка может кому-то показаться притянутой за уши или очень примитивной, но такова сермяжная правда нашего быта. И, может, не так уж неправы французы, которые говорят: те, кто утверждает, что жизнь проста, лгут. Она еще проще. Давайте попробуем на пару минут откинуть скепсис, иронию и проникнемся простотой бытия и быта. Ведь все великие учителя человечества, этические заповеди формулировали очень просто, кратко и практически употребимо, хотя далеко не всегда логически понятно. Так, к примеру, постулат Христов о подставлении второй щеки непонятен логически уже в течение 2000 лет. Далеко не всегда полезно идти на поводу логики, которую нам навязывают люди или ситуация. Логика – это уверенность в том, что если что-то не произошло вчера, то не произойдет и завтра. В ряде случаев полезно и даже необходимо давать свободу интуиции и эмоциям. Не нужно мне никаких объяснений. Я не хочу знать, что, зачем и почему. Мне это не нравится, и все. Мне он не понравился. И дел я с ним иметь не хочу. И обсуждать ничего не буду, так что покончим с этим. Такая перепланировка влетит в копеечку, а толку от нее будет столько же, как при кормлении бобра Гербалайфом. Так, добром это не кончится. Я это чувствую. Давай тихо и ласково рвать отсюда когти, пока эта фирма не обанкротилась. Ситуация кризисная, нам в ней ловить нечего, тут ничего не поделаешь, давай наплюем и забудем, иначе нам же будет хуже. Имейте в виду, что в ряде случаев только ваши эмоции могут быть услышаны тем, кому они обращены. Есть такой тип людей, для которых логика — красная тряпка. Они больше доверяют чувствам. Если хотите, чтобы вас услышали, говорите с ними на одном языке, тем более, что у них может быть своя логика. Вот пример. Сергей и Галя познакомились в доме приятеля на вечеринке. Сергей назначил ей свидание, и они встретились. Их рассказы об этой встрече. Галя. Мужики есть мужики. Он ожидал, что я приглашу его на кофе, но как только пришел, тут же завалил меня на кровать. Он думал только о себе, а обо мне нисколько. Я сдуру не согнала его с себя. И теперь чувствую себя как последняя дура. Сергей. Все они одинаковые. Погулять, кофе попить, переспать. А мне это надо? У меня сомнения, усталость и нежелание. Я уверен, что если бы не переспал, она бы решила, что я голубой. Я пересилил себя. И удовольствия никакого и продолжать не хочу. И вот еще. Пациентка жаловалась, что муж регулярно таскает ее в бары с джазом. Ей не хотелось, но слово «нет» не выговаривалось. Она шла, терпела и с головной болью возвращалась домой. Но однажды она все-таки сказала «не хочу» и... Муж обрадовался. «Здорово! Давай возьмем пиво и дома посидим, поговорим, а то мне надоело шляться по барам». И она потрясенно мне потом сказала, а я-то думала, что это он хочет. А он думал, что хочу я. Нет, то есть да, в последнее время, именно в последнее время. Томас Манн, Амок. Одним из приемов, при помощи которых можно навязывать свое мнение, не интересуясь да или нет партнера, является подстройка или присоединение. Под этим термином понимается имитация своим поведением или состоянием поведения партнера. Внешне это проявляется в виде повторения жестов, поз, ритма, речи, звука ряда и оборотов речи, а также других манер собеседника. Эти внешние действия приводят человека к отзеркаливанию партнера. Психологический же смысл подобных действий состоит в том, чтобы вызвать доверие, сочувствие, симпатию. Где-то в глубинах психики нам нравится, когда нам подражают, когда под нас подстраиваются, когда в других мы видим самого себя, которого, как нам кажется, мы знаем как облупленного. В этом случае мы теряем бдительность и таем, как мороженое. Наша логика проста и незатейлива, как перпендикуляр. Если нам подражают, значит, мы нравимся, мы не безразличны, мы оценены другими. А нам нравится, когда мы нравимся. Мужчина долго остается под впечатлением, которое он произвел на женщину. Так что нам нравятся те, кому мы нравимся, и наживка заглочена. Этому хорошему и замечательному человеку нам трудно отказать, и мы послушно делаем чужое дело. Финансовые пирамиды, секты и группы последователей дианетики. Более того, человек уже сам понимает, что с ним происходит неладное, но осознать и соскочить с крючка самостоятельно, без посторонней помощи, не в состоянии. Вот на эту тему цитата из письма. «В отношениях с мужчинами у меня все время одна и та же карусель.